и лежали палочки из слоновой кости. «Здесь все, что просила барышня Хуа Сижень», — сказала девочка, передавая поднос Ше Юэ. «Это прислала старуха из кухни». Ше Юэ приняла поднос и взглянула на него. Там стояла чашка супа из ласточкиных гнезд. «Это ты заказывала, сестра?» — спросила она Сижень. «Вчера с вечера второй господин ничего не ел и всю ночь ворочался в постели, поэтому я побоялась, что сегодня с утра он будет чувствовать слабость, и заказала для него этот суп», — ответила Сижень. Затем она велела девочкам накрывать на стол. Ше Юэ уговорила Бао Юя немного поесть. После еды он прополоскал рот, но тут появилась Цю Вэнь и сказала: «Комната подготовлена. Как только разойдется дым от жаровни, второй господин может идти туда». Бао Юй только кивнул головой, поглощенный своими думами. «Кисть и тушечница стоят там, где вы приказали», — объявила девочка-служанка, входя в комнату. «Хорошо», — отозвался Бао Юй. «Завтрак принесли», — известила другая служанка. «Где вы будете есть, второй господин?» «Что вы мне надоедаете? Ну, несите сюда». Девочка вышла, и вскоре завтрак принесли. Обращаясь к Ше Юэ и Сижень, Бао Юй сказал: «У меня очень тоскливо на душе. Нет желания есть одному. Составьте мне компанию. Может быть, это прибавит мне аппетита». «Мы недостойны есть с тобой», — возразила Ше Юэ. «То, что ты зовешь нас, просто твой каприз». «Ничего здесь особенного нет», — заметила Сижень. «Мы уже не раз ели и пили вместе с ним, если это действительно придаст ему аппетит, к чему считаться с обычаями». Они направились к столу. Бао Юй занял место в середине, а Сижень и Ше Юэ уселись по обе стороны от него. После еды девочки-служанки подали чай для полоскания рта. Держа в руках чашку, Бао Юй сидел молча, словно о чем-то задумавшись, но потом вдруг спросил: «Все убрали в комнате, о которой я говорил?» «Вам только что об этом сказали», — ответила Ше Юэ. «К чему спрашивать второй раз?» Бао Юй посидел еще немного, а потом удалился в приготовленную для него комнату. Тут он воскурил благовоние, расставил на столе фрукты, а затем велел служанкам выйти и запер дверь. Сижень и другие служанки снаружи хранили тишину. Вернувшись к столу, Бао Юй взял лист розовой бумаги, произнес молитву и, подняв кисть, написал: «Владелец двора наслаждения розами воскуривает благовоние и подносит ароматный чай в надежде, что душа сестры Цин Вэнь снизойдет и насладится жертвами». После этого он написал стихи: «Из всех, кто был рядом со мною, одна ты умела забот обо мне не забыть. Кто мог бы подумать, что ветер и ливень поднимутся вдруг на равнине, и тотчас под бурею жизнь оборвется, как будто непрочная нить? Кто мог бы словами страдания мои облегчить? Река на восток убегая, вовеки не станет на запад бегущей рекой. Травы не найти воскрешающий образ, твой образ уже угасает. и мне на лазурную тучку похожей.